ночь с субботы на воскресенье. Когда Сергей Михайлович вернулся домой, стрелки часов показывали полночь. Заглушив двигатель, украинский не без труда вылез из «Мерседеса». Дождь накрапывал как бы нехотя. «Ох, я и устал», — подумал полковник по дороге к парадному. «Ну и денек». Набрав комбинацию цифр, он отпер кодовый замок и поплелся к лифту, а лампочки нигде не горели. «Дума, бомжатник какой-то!» — выругался полковник, дожидаясь, пока кабина, скрипя и клацая, спускалась к нему. «Вроде бы приличные люди, состоятельные, менталитет, парадные, понимаешь, на замке, так кто спрашивается, лампочки воруй!» Наконец лифт прибыл, чтобы доставить его на 16-й этаж. Сергей Михайлович, не задумываясь, надавил нужную кнопку. Едва полковник переступил порог, как в нос ударила удивительная комбинация двух очень приятных домашних запахов — хорошего шампуня и сытного ужина. В ванной журчала вода, из кухни доносилось потрескивание масла на огне. Там что-то жарилось. Потянув носом, украинский решил, что, предположительно, мясо с картофелем. «Лида!» — позвал Сергей Михайлович у двери в ванную. «У тебя горит чего-то!» «Лида!» «Я здесь!» Она выглянула из кухни. Лицо раскраснелось, на животе красовался передник, кое-где заляпанный маслом. «А в ванной кто?» «Совсем уже!» Жена посмотрела на полковника с усталым осуждением. «Дочка наша! Ты ее случайно не забыл?» «Зачем ты так?» «А как?» Лида уставила руки в боки. «Ты же обещался нас из больницы забрать!» «Ох, украинский потер лоб, что-то я совсем закрутился». «Раздевайся», — бросила она на ходу, — «плащ на плечики повесь, он же мокрый до нитки, завтра будет жеваным, на улице что, дождь?» «Ветер», — буркнул Сергей Михайлович, не кстати вспомнив бородатый анекдот про незадачливого поручика, отлучившегося с бала на улицу по малой нужде. Сергей Михайлович было двинулся к ванной, чтобы поприветствовать доченьку, но не успел рта открыть, как в прихожей зазвенел телефон. Выругавшись про себя, украинский снял трубку. «Слушаю». «Сергей Михайлович!» — раздался взволнованный голос оперативника, оставленного приглядывать за Растопира. «Черт бы вас всех побрал! Что там опять стряслось? Ни днем, ни ночью покоя нет!» — подумал украинский. «Слушаю тебя, Богдан». «Объект вышел из парадного. Волочит что-то тяжелое. В мешке, кажется. По размерам похоже на труп». Украинский не посвящал оперативников в подробности, известные только майору Торби и следователю с близнецом. Остальные выполняли приказы и точка. Поскольку все трое посвященных в детали на данный момент отдыхали, возникли определенные сложности. Впрочем, пока не принципиальные. «Куда направляется?» — спросил украинский. «Пока не ясно, товарищ полковник. Вдоль дома пошел, под самыми окнами держится. Что предпринимать, Сергей Михайлович?» Украинский слегка запаниковал. Чуть было не распорядился. «Брать чертовой матери!» Когда вспомнил о гараже Бонасюков, находящемся рядом с домом. «Следи в оба», — сказал украинский. «Понял, выполняю». «Только гляди, не выпусти». Вскоре предположение подтвердилось. Оперативники доложили, что Растопира с ношей скрылся в гараже. «Если надумает выехать, остановить и задержать», — приказал украинский. Потянулись тревожные минуты ожидания. 15 минут истекло, потом еще 10. Не выдержав, украинский сам связался с подчиненными. «Без изменений, товарищ полковник, объект сидит в гараже». «Ворота плотно закрыты, свет сквозь щели пробивается, только слабый какой-то, из подвала видать». «Вот оно что!» — подумал Сергей Михайлович, и ему расхотелось ужинать. Даже доченьку, выпорхнувшую из ванной, он обнял как-то рассеянно. Света с Лидой отправились смотреть телевизор. Украинский остался на кухне. К ужину он почти не притронулся. Выходя, Светка озабоченно посмотрела на отца. «Пап, что-то не так?» «Все так», — успокоил ее полковник. «Просто умаялся немного». «Поешь, а то голова болеть будет». «Да, да, доченька». Поколебавшись, украинский связался с майором Торбой. Сначала трубку долго не брали, потом ее все-таки снял майор. «Да хрен моржовый! Слушаю!» Голос был настолько пьяным, что Сергей Михайлович благоразумно повесил трубку. В таком состоянии толку от турбо будет немного. Оставались следователи с близнецом. Насколько слышал украинский, капитан Журба накануне отвез жену в роддом. Подробностей Сергей Михайлович не знал. «Должен быть дома», — предположил он, отстукивая номер Журбы. Ему ответили длинные гудки. Либо Журба отсутствовал, либо вырубил телефон. Украинский позвонил еще Шину, ну и тот, как назло, исчез. «Вот черт!» — выругался полковник. У него не осталось выбора. «Черт бы вас всех побрал!» Квартира потихоньку затихла. Светка, чмокнув любимого папочку в щеку, «Фу, колючий!» — удалила свою комнату. По пути дочка сладко зевала. С учетом кислоты и последовавших операций выглядела она не очень, но только не для Сергея Михайловича. Родные дети всегда самые красивые. Лида в спальне потушила верхний свет, оставив гореть ночник на тумбочке. Сергей Михайлович дежурил у телефона. Даже надел туфли и накинул свитер, готовый по первому же сигналу лично ехать на Оболонь. Не привыкать дырки с собой затыкать. Около двух по полуночи на связь вышел Богдан. «Товарищ полковник, клиент возвращается обратно, без груза, в подъезд зашел, в квартиру поднимается, все, кажется, в квартире». «Похоронил, значит». «Докладывай, если что», — распорядился Сергей Михайлович. Прошел к холодильнику, плеснул с полстакана водки, выпил залпом. Немного посидел в молчании, затем прилег прямо на кухонном уголке. Через четверть часа он уже крепко спал. Конец третьей книги. Декабрь 2002, ноябрь 2004.